Часть первая. Была та смутная пора. Глава первая. Твою мать, грёбаный туман! В нескольких словах Иван выразил свое отношение к произошедшей аварии. Он ощутил себя лежащим на чем-то твердом, но не на камнях, а каких-то шариках с подложенными колючими ветками шиповника или акации. В отключке был несколько секунд, вряд ли больше, и то не полностью, зацепившись краем разума за происходящее. Такое бывает зачастую при контузии, когда летишь от разрыва и понимаешь, что произошло. Хотя при этом ничего не слышишь и почти не видишь. Но чувство полета ни с чем не спутаешь, как и приземление. Словно тебя как мешок с песком бросают. Твою мать! Грёбаный туман! Теперь та же ругань прозвучала совсем с другой интонацией. Наступило полное непонимание. Близкое к охренению, стоило ему посмотреть вокруг. И есть от чего впасть в столбняк, замотать головой, как делают уставшие, вернее, загнанные лошади. Князев прекрасно помнил, что ехал по проселку, что шел посередине большого луга, растянувшегося вдоль речки Чернухи. Плевком можно на ее другой берег дотянуться. А теперь его окружали со всех сторон кусты. Но это полбеды. Вокруг стоял лес, причем густой. И его мотоцикл был зажат между двумя березками с кудрявыми свернутыми листочками на ветках. Грёбаный туман? Твою мать! И еще раз! Словно заезженная проигрывателем пластинка, Князев повторял одни и те же слова, но в совершенно разной интерпретации, экспрессивно выражая свое отношение как к случившемуся, так и к происходящему. Он не верил собственным глазам. Да и как им доверять, если окружавшая его обстановка не соответствовала случившемуся? «Откуда лес? Где дорога, твою мать?» Вопросы были уместные, вот только ответа на них не имелось. Можно было подумать, что некие шутники, пользуясь тем, что он лежал без сознания, отволокли его мотоцикл в чащобу. Потом перенесли его бренную тушку и положили рядом. Нет, дебилов хватает, их пруд-пруди, если присмотреться. Но нужно быть законченным идиотом, чтобы такие розыгрыши над другими устраивать, воспользовавшись первым удобным случаем. Может быть, это только сон? Я сплю, а это вся хрень только мираж? Бред воспаленного сознания, не больше. Мысль показалась ему здравой. Но, коснувшись пальцами лба, он ощутил припухлость. Набухала шишка. Последствия стыковки. И сдавил ее, нажав со всей дури. Ощущение то еще. Будто кипятком по оголенным нервам плеснули. А боль такая, что писать хочется. И маты полезли из глубины души, выражая ее отношение к совершенной глупости. «Какой нахрен сон? Больно! Сразу бы проснулся!» Поднявшись на ноги, Иван окончательно убедился, что не спит. И все окружающее его есть самая доподлинная реальность, существующая помимо его взбудораженных мыслей. Князев машинально сорвал с ветки березовый листок, еще свернутый, потер пальцами, и тут до него, как говорится, дошло. Листики на деревьях и кустах сами говорили за себя. Сейчас весна, идет вторая половина апреля. Сезон сбора березового сока закончился, и трава под ногами проклюнулась недавно, сочная, весенняя. Был сентябрь, а тут середина весны. Пробормотал Иван и покачал головой. Затем всей пятерней по исконной русской привычке поскреб по затылку, ощущая тот же короткий ежик жестких волос, отнюдь не выросших, точно таких, как и прежде. Затравленно осмотрелся еще раз, посмотрел на кусты. Задний раздавлен и смят мотоциклом. Было видно, что Урал по нему прошелся и уткнулся в березы. Но дальние кустарники вообще не затронуты. Возникло ощущение, что мотоцикл с ним будто с неба опустился и проехал с десяток шагов. «Ничего не понимаю. Как такое могло случиться?» Машинально осмотрел мотоцикл. Тот практически не пострадал на первый взгляд. Вот только вытащить его из чащобы – дело затруднительное. И один он вряд ли справится. К тому же совершенно непонятно, где он находится и в какую аномалию угодил. «Попал так попал. В самую задницу». Голос был уже спокойным. Иван взял себя в руки, мандраж прошел, хотя стресс оказался нешуточным для нервов. Но пребывание на войне учит человека многому поневоле. Там двоечники и слабонервные просто не выживают. Они погибают первыми, давая возможность другим учиться на их смерти. Естественный отбор во всей красе. Рука потянулась к карману камуфляжа. И тут он усмехнулся, нащупав непривычную пачку сигарет, а только коробок спичек да телефон. На войне многие курят, а он бросил. Может, все дело в табаке? Местные сигареты были трава травой. Курить невозможно. И по вкусу напоминали запах усопшего. Мертвечины, короче. Так что вредная привычка напрочь пропала. И обошлось без ломки и мучений, которые испытывают курящие, отказавшиеся от любимого зелья. И хорошо, дыхалка стала нормальной, а благодаря ей он, может, и выжил. Из-под обстрела надо уходить быстро, как и передвигаться через открытые участки. Бегать, короче, что твой заяц, ноги для этого диверсанту и нужны, чтобы вовремя удрать оттуда, где тебя убить могут. Батареи конец. Иван с горечью посмотрел на черный экран смартфона, понимая, что остался без связи. Да и зарядника с собой не имелось. Кто же знал, что такая хрень приключиться может? 5 верст до брата и обратно. Съездил на часок и попал по самое не хочу. От горестных мыслей его отвлек хруст веток за спиной. Стремительно повернулся и остолбенел. Пипец. Короткое слово сорвалось с его губ. Как болт с арбалетного ложа. На коже выступил пот. Холодный, предсмертный. А интуиция завопила внутри корабельной сиреной. Душа мгновенно ушла в пятки, и там затаилась бездыханно. И было отчего. В 10 шагах на задних лапах стоял медведь, смотря на него плотоядно-мутным взглядом.